Глава 22. Дважды пленница. Кейт. Я открыла глаза и некоторое время удивленно рассматривала высокий кессонный потолок у себя над головой. По периметру его обрамлял широкий бордюр с серебряными полумесяцами, а в центре каждой квадратной ячейки мерцала луна, выступающая из темно-синих облаков. Где я? Как сюда попала? Последнее, что могла вспомнить, как по команде Павла Николаевича прыгнула в бурлящую воронку. Марси и Штраус крепко сжимали мои руки. Но потом... А что потом? Я приподнялась и осмотрелась. В приоткрытое окно, узкое и очень высокое, лился солнечный свет. Ничего не понимаю. Эта комната была мне абсолютно незнакома. Сейчас я лежала посреди гигантской кровати с изголовьем из стёганого графитового атласа. Вокруг меня громоздился ворох подушек и одеял из дорогого луасарского шелка. Стены спальни были темно-синими, как и потолок. На их фоне выделялись белоснежные плафоны светильников. Мебель, украшенная изящной резьбой в виде окантованных листьев, тоже была белого цвета. И все какое-то необычное, нездешнее. Очередной приступ недоумения вызвал мой наряд. В портал я отправлялась в спортивном комбинезоне и защитной амуниции, а сейчас на мне была кружевная сорочка на тоненьких бретелях, настолько воздушной, что едва прикрывала грудь. Конечно, одеяние было невероятно красивым и соблазнительным, но уж очень ненадежным. Сейчас я все-таки предпочла бы мой комбинезон на молнии. Все очень странно. А где мой браслет? Он исчез! Я удивленно потерла запястье, лишившееся привычного украшения. Браслет Академии Файбридж, который должен был остаться со мной еще на 3 года, испарился, а ведь снять его можно было только с помощью сильной магии. Ой, нет, нет, нет. Я зажала рот ладонями, сдерживая отчаянный вопль. От страшной догадки перестала дышать, грудь сдавила ледяным панцирем. Я ведь не угодила в тот самый мир, откуда к нам прилетела прекрасная Анастасия, жена Ранда Реймонда Бесстрашного. Богиня Фуэнда, пожалуйста, ты же не поступишь так со мной, правда? Только не это, только не это! Я не хочу туда! Там нет магии, нет лунных драконов, и свирепствуют ужасные болезни, от которых умирают тысячи людей. А еще там нет моего милого Эдварда. Он остался в Ирелиане. Как я буду без него жить? Я не смогу. Едва не теряя сознание от ужаса, я попыталась спрыгнуть с кровати, чтобы подбежать к окну. Но ничего не получилось. Вместо стремительного броска пришлось со стоном откинуться обратно на подушки. Мое тело мне не принадлежало. Такое ощущение, будто меня разобрали по клеточкам, а потом кое-как склеили обратно. Боли я не чувствовала, но и управлять собой не могла. К счастью, вторая попытка увенчалась успехом. Удалось кое-как сползти с королевского ложа и добраться до окна, пошатываясь и призывая на помощь богиню. Я оперлась о широкий каменный подоконник и выглянула наружу. Ух, счастье! Все-таки я осталась в своем мире. Далеко внизу, в голубой утренней дымке, расстилался незнакомый город. Он ощетинился пиками черных мраморных башен, устремившихся прямо в небо. Змеились мостовые из блестящего черного камня, сверкали на солнце серебряные шпили храмов и антрацитовые крыши домов. На окраине резвилась стайка мелких драконов, совсем не похожих на лунных. Они то и дело исторгали из себя голубое морозное пламя. Сомнений не оставалось, я в Грандейре. В пансионе для благородных дев мы изучали географию и страноведение. Я видела множество картинок с изображением этого северного королевства. Здесь правят маги, подчинившие себе злобных криопсов. Но если сейчас я нахожусь в Грандейре, это может означать только одно — меня похитили. От этой мысли снова стало дурно, ноги подкосились, в глазах потемнело. Пришлось лечь грудью на прохладный подоконник, чтобы не грохнуться в обморок. Дыхания не хватало, я вся заледенела от ужаса. Все, я пропала. Меня выкрали маги, засланные в Ирелиан магистром Туригоном. «Проснулись? Вот и славно!» — защебетал кто-то у меня за спиной, и я обернулась. От дверей приближалась миловидная женщина в одежде служанки. Простое платье, передник, воротничок с серебряным подносом в руках. «Добро пожаловать в Грандейру, дорогая госпожа. Как спалось? Я принесла вам завтрак, милая леди Эльбрунда». Маги и Туригон. В большом зале с синим куполом и колоннами из черного мрамора, в кресле, установленном на возвышении, сидел пожилой дракон с густой гривой седых вьющихся волос, одетый в военный френч. На плиточном полу перед импровизированным троном был выложен огромный герб империи Ирелиан, изображающий силуэт летящего дракона на фоне луны. Двоюродный брат императора Ютриса, когда-то его верный помощник, а ныне изгнанник и государственный преступник, магистр Туригон смотрел на двух магов, которые стояли перед троном и радостно докладывали повелителю о своем триумфе. «Мы бегали за этой хитрой девчонкой по всей стране», — взволнованно сообщил Фабиус. «А потом выяснилось, что это вовсе не она», — вставил Крейн. «Прошерстив вишневые холмы, мы отправились в Лангудам, где нам сказали, что дева с ее сопровождающим, скорее всего, уехала в Тир-Давур. А в Тир-Давуре выяснили, что она отправилась в Грегуар. А в Грегуаре мы уже побывали. Но, тем не менее, мы снова переместились туда коротким порталом, так как трястись в дилижансе уже не было никаких сил. И что же, эта хитренькая красотка снова смылась прямо у нас из-под носа. Они с парнем ловко заметали следы, используя для этого магию, которую получают все ирелианцы. Потом мы искали эту ушлую парочку в Крузенштрофе и в Гугенбарсе. А дева вместе со своим возлюбленным отсиживалась в Шартаните. Молодые люди сняли комнату на улице Лунного Камня, неподалеку от кондитерской с золотой табличкой. На ней написано, что в этом заведении когда-то работала сама герцогиня Ирелианская, жена нашего Аранда. Властное, словно высеченное из камня, лицо дракона оставалось бесстрастным. Он не сводил с магов пристального взора, острого, как отточенный кинжал. А те ликовали и откровенно упивались своей победой. «Так вот, мы обнаружили влюбленную парочку в Шартаните и стали готовиться к похищению». Но внезапно обнаружили, что наша Эльбрунда вовсе никакая не Эльбрунда, а графиня Кейтлин Флауэр. Именно так эту деву называл ее дружок Армандо. То есть все это время мы бегали не за той красоткой. Девчонки нас обманули, они поменялись местами. Эльбрунда под видом Кейтлин отправилась в Академию Файбридж, а Кейтлин сбежала в столицу с молодым человеком, потому что не хотела выходить замуж за барона Лафоса. К тому моменту, как Кейт получила предложение руки и сердца от знатного старика, у нее уже было приглашение в академию и фирменный браслет этого учебного заведения. Но ей не хотелось ни в академию, ни под венец. Она сбежала с Армандо, отдав браслет подруге. «Кейтлин — это Эльбрунда! Эльбрунда — это Кейт!» — радостно подытожил Фабиус. Крейн толкнул друга локтем. «Да не ори ты так, великий магистр не глухой! Извините, великий магистр!» Мы сразу же отправились в долину ураганов, где, по нашим сведениям, уже приступила к учебе Кейтлин Флауэр. Только это была совсем не Кейт! Мы наблюдали за ней, привлекли к сотрудничеству администратора Академии. Ждали удобного момента. Проблема заключалась в том, что ректор Академии с помощью своей сильной магии упаковал девицу по высшему классу, одел ее в защитный кокон, который рикошетил любое магическое воздействие. Фабиус вздохнул и потер плечо, а потом потрогал челюсть. Но нам удалось перехватить деву во время портальной экскурсии в мерцающий лес. Мы отлично подготовились и использовали самое современное оборудование. Пришлось потрудиться, чтобы настроить магический улавливатель так, как надо. Дева утратила защиту на очень короткое время, нельзя было промахнуться. Но нам все удалось, ваша светлость! Фабиус и Крейн, наконец, замолчали и уставились на дракона преданным взглядом в ожидании похвалы. Губы магистра дрогнули. Зрачки вдруг превратились в тонкие ниточки. И... маги обеспокоенно переглянулись. «Но дева здесь, в вашем дворце, великий магистр, мы же ее привезли». «А где книга?» Короткая фраза была произнесена настолько низким и угрожающим голосом, что маги поежились и даже немного уменьшились в размерах. «А книгу мы не нашли», — виновато пробормотал Крейн. «Но мы ее искали, ваша светлость. Ох, как мы ее искали!» Похитив деву, мы проникли в ее комнату в общежитии, но книги там не оказалось. Поиск по отголоскам артефактного фона и остаточной магической вибрации не дал никаких результатов. Книга бесследно исчезла. «Прочь!» — тихо прорычал магистр. «Вон отсюда, два идиота!» Маги испарились, как утренний туман. Рассерженный дракон — это вообще-то очень страшно. Кейт. Во время завтрака служанка, Альберта, предложила выпить какой-то напиток вишневого цвета, налитый в серебряный кубок. Она сказала, что это придаст мне сил. «На вкус он не очень-то приятный», — предупредила женщина. «Зато потом будете прыгать, как белочка». Поверить в такой прогноз было трудно. Я до сих пор с трудом шевелилась. Руки и ноги не слушались. Как белочка. Да ладно, ни за что не поверю. Сейчас я не смогла бы конкурировать даже с улиткой. Та запросто обогнала бы меня на любой дистанции. Но Альберта не обманула. Уже после первого глотка я ощутила, что все части организма собираются в единое целое, так, словно раньше я была разобранным пазлом, а сейчас превратилась в симпатичную картинку. «А теперь давайте оденемся, моя милая госпожа, вас уже ждут». «Кто?» — испуганно моргнула я. «Его светлость». От многозначительного тона Альберта у меня по спине побежали мурашки. Очевидно, эта встреча решит мою судьбу. Подготовка к аудиенции заняла минут 40. Служанка нарядила меня в ярко-синее платье с длинными рукавами. На верхней юбке, как на ночном небе, сияли вышитые серебром звезды. Я давно не пользовалась помощью прислуги. С тех пор, как покинула родовой замок и отправилась в долгое путешествие, привыкла обслуживать себя сама. А тут такая забота. Приятно. Проведя ладонями по моим плечам и талии, Альберта с помощью магии заставила платье идеально сесть по фигуре. Корсаж сам собой затянулся, лишняя ткань на поясе ужалась. Затем настал черед прически, и тут женщина продемонстрировала настоящее мастерство, правда, подкрепленное солидной дозой волшебства. Я знала, что в Грандейре магия была иного свойства, чем у нас в Ирелиане. Ирелианцы получали от лунных драконов их магию в виде приятного ежедневного бонуса, а Грандейра считалась королевством чародеев, так как многие ее жители обладали магическим даром. Наверное, у Альберты тоже были определенные способности. Прическу она мне смастерила великолепную. В академии я просто закалывала волосы по бокам или собирала их в хвост. В последнее время дневной запас магии мне приходилось тратить на маскировку. Браслет на запястье то и дело начинал фонить, реагируя на подлог. Он чувствовал, что я не та, за кого себя выдаю, ведь носить браслет адептки должна была настоящая Кейтлин Флауэр. «Ах, милая леди Ильбрунда, какая же вы красоточка!» — воскликнула служанка, закончив колдовать над моим образом. «Спасибо». Удивительно, как подействовал на меня вишневый напиток. Я не только вернула привычную легкость в движениях, но даже сумела порадоваться своему отражению в зеркале, хотя в моей ситуации скорее подошло бы биться в рыданиях. Что со мной будет? Смогу ли я вернуться обратно в Ирелиан? Увижусь ли когда-нибудь с друзьями и Эдвардом? Стучали по мраморным плитам каблуки, тихо шуршали пышные юбки моего роскошного платья. В сопровождении служанки я шла по длинным коридорам дворца, впечатлявшего своей мрачностью. Как ни странно, то здесь, то там, среди черных колонн, висели на стенах бархатные серебристые синие флаги с гербом лунных драконов и штандарты из тяжелого шелка. Можно было подумать, что я нахожусь в императорской резиденции в Шартаните. Мне там, конечно, не приходилось бывать, но я видела картинки в книгах. Наконец мы вошли в библиотеку, составлявшую приятный контраст с черным коридором дворца. Здесь было светло и солнечно от янтарных дубовых шкафов, в которых сияли золотом корешки книг. Дракон с великолепной гривой седых волос сидел в кресле и изучал страницы одного из фолиантов. При моем появлении он оторвал взгляд от книги и уставился на меня пристальным взором. От страха я даже не смогла пробормотать приветствие и сделать реверанс, как полагалось воспитанной деве, в присутствии знатного дракона. У мужчины было суровое, немного усталое лицо, а его гипнотизирующий взгляд проникал в самую душу. Казалось, он давно уже все обо мне знает, и даже то, о чем я сама и не догадываюсь. У меня остановилось дыхание. Я поняла, что стою перед великим магистром Туригоном. Я словно угодила в учебник по истории Ирелиана, ведь магистр являлся неотъемлемой и зловещей частью нашего прошлого. Сердце лихорадочно колотилось, от страха дрожали руки и подгибались колени. Чувствую, если бы я не выпила бодрящий вишневый напиток, то сейчас точно свалилась бы в обморок. А магистр продолжал меня рассматривать. Было заметно, как пульсируют его зрачки. Они то становились человеческими, то вытягивались в вертикальные полоски, превращая дракона в опасного хищника, готового к смертельному броску. Но вдруг мужчина усмехнулся, и я почувствовала, как по телу прокатилась горячая волна. Меня словно ласково укутали в накидку из нежнейшего бархата. По венам побежали искрящиеся пузырьки. Стало легко и весело, страх моментально куда-то испарился. «Ой, это Туригон со мной такое делает?» Дракон еще и слова не произнес, а я то в аду, то в раю под его взглядом, которым он управляет мной, как игрушкой. Я опустила глаза, не выдержав пристального внимания магистра. Принялась изучать его темно-синий френч с золотым кантом, осмотрела каждую пуговицу, лишь бы не встречаться с пугающим взглядом Туригона. «Добрый день, юная леди», — с легкой усмешкой произнес дракон. «Видимо, за годы моего изгнания ирелианские девы утратили присущую им воспитанность». Я почувствовала, что щеки и уши тут же вспыхнули. Мне сделали замечание, упрекнули в невежливости. «Добрый день, магистр. Уж извините, затруднительно помнить о нормах этикета, когда тебя буквально разобрали на части и утащили в чужую страну, нарушив все международные конвенции. Забыть о приветствии — не самое тяжкое преступление по сравнению с этим». Туригон рассмеялся. «Надо же, какая бойкая малышка! Подойдите ближе, леди». Проигнорировать приказ было невозможно. Волшебная сила подтолкнула меня в спину, заставляя приблизиться к магистру. Жаль, присесть магистр не предложил, а то ноги уже не держали. Видимо, заканчивалось действие вишневого напитка, ну и страх добавлял дрожи в коленях. Теперь Туригон смотрел на меня с улыбкой. Его суровая красота производила сильное впечатление. Каменные скулы, жесткая линия рта и твердый подбородок свидетельствовали о воле и упрямстве, а в глазах сияла мудрость. Но из учебников по истории я знала, что за благородной внешностью великого магистра скрывается изощренное коварство. «Мне нужна великая книга предсказаний. Куда вы ее дели, милое дитя?» «Отдала герцогу Таренсу», — честно ответила я. «Хорошо, что мне не нужно проявлять стойкость и отвечать гордым молчанием на вопросы противника. Помню, нянюшка называла меня партизанкой, если я пыталась что-то от нее утаить. Я поняла, что речь идет об очень скрытных людях. Но сейчас не было необходимости изображать из себя партизанку. Книга в полной безопасности, магистр не сможет до нее добраться». «И что сделал с книгой Таренс?» Было ясно, что магистр уже знает ответ. «Герцог повез ее в Шартанит, чтобы показать императору и Аранду», — доложила я. Лицо дракона окаменело. Видимо, он уже понял, что милым дитём назвал меня опрометчиво. Я вон какую свинью ему подложила. Так ему и надо. Это из-за него едва не погиб мой милый Эдвард. «Очень жаль», — разочарованно покачал головой Туригон. Некоторое время он смотрел в пространство, затем побарабанил пальцами по столу. Через мгновение в библиотеке появилась служанка, видимо, повинуясь мысленному приказанию магистра. Она склонилась у входа в глубоком реверансе. «Идите к себе, юная леди», — сказал Туригон таким тоном, что стало ясно. Он утратил ко мне всякий интерес. «Теперь я для него нечто несущественное — книжная пыль или мошка в саду». Я еле плелась по коридору вслед за Альбертой. Служанка с сочувствием посматривала на меня, даже взяла под руку, понимая, что я едва держусь на ногах. «Все будет хорошо, милая леди, не переживайте. У нас добрый господин, он вас не обидит». Что-то не очень верится. Вдруг в конце коридора раздался топот, смех, крики, и из-за угла прямо на нас выкатился маленький дракончик. В руках он держал игрушечный арбалет. «Пиу! Пиу!» — закричал он. «Дыдыщ! Вы убиты! А нет, лучше возьму вас в плен!» Я уже и так в плену, с грустью подумала я, но улыбнулась малышу. Он был совершенно очарователен. Черные кудри растрепались, синие глаза горели весельем и жаждой приключений. Мальчуган был уменьшенной копией Туригона. Это, конечно же, его внук. «Милорд, меня нельзя в плен, у меня дел много. Отпустите, ладно? Умоляю», — попросила Альберта. «Ну хорошо, тебя отпускаю», — важно ответил малыш. «Но красавицу забираю с собой». «Поиграйте с ним, это вас отвлечет. У него чудесная магия», — шепнула мне Альберта. «Он лапочка». «Я не лапочка», — возмутился малыш. «Я гордый воин». «Конечно, конечно», — заверила служанка и побежала по своим делам. А гордый воин закинул арбалет на плечо, взял меня за руку и повел за собой. Я сразу ощутила потоки восхитительной магической энергии, которыми маленький дракон щедро одаривал все вокруг, и меня в том числе. Меня окутало волшебным туманом. Мои вены словно наполнились игристым вином, а сердце затрепетало от радости. Хотя чего мне радоваться? Через пару минут нашего путешествия по коридору я опять вернулась к жизни и уже была готова бегать по стенам от избытка сил. А все потому, что маленький дракон держал меня за руку и делился своей магией. «Как тебя зовут, красавица?» — важно осведомился малыш. «Кейт. Ой, то есть Эль. В общем, можешь называть или Кейт, или Эль. У тебя два имени?» «Теперь да». «Норм. У меня их шесть». «Серьезно?» «Да. Я Андре Себастьян Мирана Арсенот Йенис Леонардо Туригон III». Без запинки отчеканил пацан и гордо задрал подбородок. «Но няня называет меня Андрюшей. Мне нравится». «Я все поняла. Ты Андрюша». «Да, а вот и моя любимая нянюшка!» Малыш отпустил мою руку и подбежал к женщине, появившейся из дверей какой-то комнаты. «Маруся, посмотри, какая у меня красивая пленница!» Я застыла, едва не разинув рот от изумления.